что, и это все. Нет, конечно, высшую награду города получить дорогого стоит, но мне-то нужен доступ к родовому архиву, а от меня, похоже, решили отделаться побрякушкой, и ведь не попросишь, нельзя. Император встал, вышел из-за президиума и направился ко мне, протянул руку, стиснул мою ладонь, глядя в глаза, сказал: «Далеко пойдешь, Николай, большое тебя будущее ждет, если не ошибешься нигде, нелегко тебе придется, но я в тебя верю, и помогу, чем смогу. Теперь ступай». «Аудиенция окончена», — объявил один из царедворцев. Поклонившись еще раз, я развернулся на каблуках и зашагал к выходу. «Черт, черт, черт, облом, не видать мне раньше совершеннолетия архива, а я-то губу раскатал. Ну, ладно, будем думать. Как говорится, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Опускать руки не собираюсь. В конце концов, сокровищницу можно и так отыскать, наверное». Глава 58. «Как прошло?» – жадно спросила Аня, когда я приехал к Шуваловым поделиться впечатлениями от визита во дворец. «Видел императора?» «Конечно, он был очень мил, кстати». Княжна фыркнула. «Мил. Кто так говорит о его величестве? А что, симпатичный старичок, хотя наверняка сволочь». Девушка аж рот открыла и глазами захлопала. «Кто?» – выдавила она спустя секунд 10. «Император? Кто? Думаешь, на вершину забираются добрые и пушистые? Может, предки его величества и не отличались хаем щепетильностью, но нынешнего императора сволочью точно не назовешь», — насупилась Аня. «И вообще, нельзя так говорить, не вздумай где-нибудь еще ляпнуть». «Постараюсь. А что касается предков, так генетика, знаешь ли». «Все, перестань», — девушка зажала уши ладонями. «Не желаю слушать. Как хочешь. В общем, его величество наградил меня орденом Андрея Первозванного. Хочешь поглядеть?» Выйдя из дворца, я убрал побрякушку в коробку и ленту тоже снял. «Еще бы. Показывай скорее. Хотя нет, погоди. Я остальных позову». Когда семейство собралось, я продемонстрировал орден. «Даже у папы такого нет», — с завистью сказала Маша. «Вот тебе повезло. Не знаю. Орден — это, конечно, хорошо. Но я хотел резервную ячейку. Ты прямо как ребенок, который получил на Новый год не то, что просил у Деда Мороза», — покачала головой Аня. «Это же высшая награда Камнегорска. Да-да, круто. Буду надевать время от времени и по вечерам доставать из футляра и любоваться. Вместе с таким орденом человек получает определенный статус», — сказал князь. «Это все равно, что получить покровительство императора. Собственно, можно считать, вы его получили, господин барон. Думаю, теперь некоторые ваши враги утихомирятся», — добавила княгиня. «Мало, кто захочет прогневить его величество. То есть, вместе с орденом мне выдали некоторую защиту?» «Именно. Так что не стоит относиться к этой награде пренебрежительно. Она дает немалые преимущества своему обладателю. Вы оцените ее со временем по достоинству. И все же, доступ к архиву был бы лучше». Впрочем, слова Шуваловых меня заинтересовали. «Если Пешков и Лукьянов поостерегутся плести против меня интриги, будет неплохо. Но что-то я сомневаюсь, что баронов остановит мой орден. Скорее, просто начнут действовать еще аккуратней». У Шуваловых я провел часа полтора, заодно и поужинал. Затем отправился в замок. Почти сразу ко мне заявилась Марта. «Господин барон, как продвигаются поиски снайпера?» — спросила она, сев в кресло, на которое я ей указал. «Думаю, не особо бодро. А что, есть идеи?» «Вряд ли падшая пришла бы просто из любопытства. Не ее стиль. Честно говоря, да. Мне кажется, дело тут в особом даре. Совершенно с тобой согласен. Подозреваю, что кто-то способен мгновенно перемещаться в пространстве. Иначе говоря, телепортироваться». Марта удивленно подняла брови. Явно у нее была другая идея насчет случившегося. «Телепортация?» — переспросила она. «Но, господин барон, никто в городе не обладает подобным даром. Уверена, может, кто-нибудь из членов Лилового клана». «Нет», — девушка покачала головой. «Поверьте, никто из наших не умел телепортироваться. А как насчет свободных даров? Теоретически возможно, однако не думаю, что снайпер способен перемещаться в пространстве. Он все равно не успел бы занять позицию, собрать и зарядить винтовку, прицелиться. Вышли от машины до ресторана всего несколько секунд, а ведь стрелку еще нужно было место выбрать, и место он выбрал хорошее. Значит, начал готовиться заранее. Она была права, я и сам это понимал». «Хорошо, тогда что ты думаешь?» «Дар предвидения», — веско сказала Марта. Ее слова повергли меня в ступор. Правда, ненадолго. Да, это все объяснило бы. Но есть такой дар, был, во всяком случае, у одного из родов нашего клана. Авиновы обладали им. И я знаю, что один из них до сих пор в городе. Владимир Авинов, старший сын барона, не покинул Камнегорск. И он отлично стреляет. Думаю, именно он покушался на вас. Знаешь, как его найти? Нет, но Есения знает. Мы с ней это уже обсудили. Она тоже считает, что стрелком был он. Так позови ее. Полагаю, она ждет за дверью, сию минуту, господин барон. Когда Есения вошла в кабинет, я указал ей на кресло рядом с Мартой. Обе девушки уселись напротив меня. Однозначно, если б я выбирал жену по симпатии, то остановился бы на них. Но, увы, тяжела баронская доля. И потом, может, мне вообще не придется жениться. По крайней мере, ради своих земель. Все-таки, я работаю над этим и, вроде, пока успешно. Знаешь, где Владимир Авинов? Спросил я Есению. Марта изложила мне вашу идею насчет снайпера, и я не прочь поболтать с ним. Я знаю того, кто может это знать, ответила девушка. Сергей Вишняков. Он был адвокатом у рода Авиновых, а затем перешел в клан Каракута. Что за клан? Впервые слышу. Бандитский. Заправляет на территории синего сектора. Я знаю о нем, так как у Новака были с ним дела, и как адвокат связан с бывшим аристократом. У Вишнякова есть выходы на полезных людей, в том числе, на убийц, работающих по контракту. Авинов из таких, девушка кивнула, стал после падения клана. Иногда он выполнял работу для Каракута, но нанимается и к другим. Кто платит, для того и убивает. Понято. Значит, нам нужен Вишняков. Где его найти? У него контора в синем секторе. Можем наведаться и... Нет, не пойдет, перебил я. Уже один раз съездили к адвокату. Мне потом из Белого города предупреждение пришло. Дескать, мочите подданных его величества без разбора, господин барон. Ай-яй-яй, нехорошо с вашей стороны. В общем, не стоит дразнить льва. Тем более, он мне только что орден пожаловал. Тогда нужно взять Вишнякова дома или еще где-нибудь, предложила Марта, дождавшись конца моей речи. Знаешь о нем что-нибудь? Обратился я к Есении. Привычки, личная жизнь? Нет, ваша милость, покачала головой девушка. Мне с ним иметь дел не приходилось. Подняв трубку, я набрал номер Свечкина. Юрий Михайлович, зайдите ко мне. Есть дело, касающееся нашего стрелка. Жду. Глава 59. Через три дня отдел разведки доложил, что Сергей Вишняков любит зависать в клубе «Молния», принадлежащем клану Каракут. Обычно напивается до беспамятства, снимает тёлку и едет с ней домой. Четкого графика посещения клуба у адвоката нет, так что, если хотим взять его там, нужно ловить момент. Дар предвидения не помешал бы. Когда мы обсуждали предстоящую операцию, я поинтересовался у падших, не узнает ли Авинов заранее, что мы отправились по его душу. «Нет, господин барон», — ответила Марта, — «не беспокойтесь. Этот дар работает только с другими людьми. Причем его обладатель должен хотя бы раз увидеть объект, так что своей судьбы Авинов не знает». Но до встречи с падшим было далеко. Сначала нужно было допросить Вишнякова и выбить из него адрес стрелка или хотя бы способ с ним связаться. Собственно, ничего сложного не предвиделось. Главное, вовремя узнать, когда адвокат отправится в клуб. Это я поручил разведке. Спустя пару дней в замок пришло сообщение, что Вишняков с двумя приятелями приехал в «Молнию». Машина с водителем осталась на улице. С адвокатом четверо охранников из клана «Каракут». Мы тут же собрались и выдвинулись к клубу. Я, Марта, Есения и еще три падших. Разоделись, как на праздник. Девушки были в платьях с блестками и смелыми декольте, на шпильках и с высокими прическами. Пахло от них умопомрачительно. В общем, мы изо всех сил старались показать, что барон Скуратов решил оторваться в компании красоток. Падшие замазали тональником черепа на лицах, чтобы не смущать окружающих, а оружие положили в сумочки. Возможно, под платьями тоже было что-нибудь припрятано, не проверял. К сожалению, в «Молнию» мы заявились к 10 часам. Всего 2 часа спустя после прибытия Вишнякова, адвокат успел изрядно набраться. Сидел на красном диване, обнимая размалеванную девицу. По обе стороны расположились телохранители. Приятели сидели напротив, тоже в женской компании. Мы заняли место в VIP-зоне. На моих спутниц плотоядно поглядывали посетители, но подходить не решались. Видимо, просекли, что сам барон Скуратов заглянул на огонек. Впрочем, один инцидент все же случился. Пьяный в хлам мужик с серыми волосами, качаясь, направился к нам, оперся на спинку дивана, где сидели Марта с другой падшей, и, ухмыляясь, сделал им весьма непристойное предложение. Затем перевел взгляд на меня и добавил: «Не с этим же щенком вам вечер коротать, цыпы». Марта вопросительно взглянула на меня. Я видел, что ей не терпится переломать наглецу пару костей, а то и все, но она понимала. Мужик из серого клана, а значит, решать, как повернуть дело, мне. «Любезный, почему бы вам не пойти проветриться?» — предложил я, едва перекрикивая грохот музыки. «Ваше поведение не делает вам чести». «Что?» — кривился он, смерив меня презрительным взглядом. «Да ты знаешь, кто я такой, мелюзга. Знал бы, если б вас научили в детстве представляться». Мужик побагровел, икнул, выпрямился и задрал подбородок. «Я Александр Бубнов, брат барона Бубнова. Требую, чтобы ты назвался. Он собирается вас вызвать», — наклонившись к моему уху, сказала Есения. «Вырубить его, пока не ляпнул, не нужно. Пусть покрасуется. Барон Николай Скуратов», — проговорил я так, чтобы мужик меня услышал. «Что вам угодно от моих спутниц?» «Кто?» — нахмурился мужик. «Скуратов», — повернув к нему голову, сказала Марта. Бубнов отступил на шаг от дивана, слегка побледнел и замер секунд на пять. Было видно, как в его пьяной голове со скрипом крутятся шестеренки. Наконец, он принял решение, слегка поклонился. «Прошу прощения, барон», — не разобрал в темноте. «Дамы», — он обвел падших взглядом и отвесил им общий кивок. «Виноват, надеюсь, без обид, это уже снова мне». «Никаких обид, господин Бубнов», — отозвался я, холодно глядя ему в глаза. «Спасибо, что нашли время почтить нас своим вниманием». Мужик, пошатываясь, быстро ретировался прочь, смешавшись с толпой. «Кажется, слава бежит впереди вас», — заметила Есения. Она сидела рядом, почти касаясь меня твердым округлым бедром. Я плавал в облаках ее духов и старался не смотреть в декольте. «Меня больше интересует Вишняков», — сказал я, наблюдая через танцпол, забитый извивающимися телами, за адвокатом, который как раз опрокинул в глотку очередной шот и попытался подняться. Телохранители помогли ему. Втроем они направились в сторону туалетов. «Многовато народу, но едва ли Вишняков показывается где-то без охраны, так что пора действовать». «Пошли», — сказал я, вставая. «Курс на сортир». Лавируя между танцующими, мы добрались до коридора, в конце которого располагались уборные. Женские слева, мужские справа. Народу было много и там, и здесь, так что не было и речи о том, чтобы Вишняков сходил облегчиться только в компании телохранителей. Собственно, они вошли в туалет и встали перед кабинкой, в которой скрылся адвокат. Моя очередь наступила минуты через три, и рядом мест не было. Пришлось идти дальше. Нет, здесь ничего не сделать. Собственно, я особо и не рассчитывал. Просто хотел провести рекогносцировку, убедиться, что в клубе до Вишнякова не добраться. Что ж, значит, возьмем его позже, на улице или дома, если не представится иной возможности. Конечно, когда план разрабатывался, первой идеей было подсунуть ему наживку, одну из падших. Однако Свечкин уверил меня, что адвокат очень осторожен и всегда снимает одну из трех девиц, работающих в клубе. Сегодня с ним была стройная девушка с огромной грудью, выпиравшая из обтягивающего платья, и длинными ножками, покрытыми татуировками в виде драконов. Она ждала возвращения адвоката на диване, лениво потягивая мартини. Когда он плюхнулся рядом, обвила его шею руками. Вишняков заказал еще шотов. Телохранители тянули пиво крошечными редкими глотками. Больше создавали видимость, чем пили. «Что будем делать?» — спросила, наклонившись ко мне, Марта. «Ждать, пока поедет домой. Лучше бы поговорить с ним здесь. Только надо выманить его так, чтоб остался без телохранителей». «Согласен. Но пока понаблюдаем. Я еще не решил, какой план задействовать. Всего у нас их было заготовлено три. Однако Вишняков практически ничего не делал, так что определиться с выбором было нелегко. Может, его взбодрить?» Наклонившись к уху одной из падших по имени Агата, я начал ее инструктировать. Глава 60. Когда Агата, плавно покачивая бедрами и прочими прелестями, подошла к столику адвоката, телохранители поднялись и загородили ей дорогу. Что-то спросили, затем повернулись к Вишнякову. Один из охранников наклонился и проговорил ему что-то на ухо. Адвокат смерил Агату заинтересованным взглядом и кивнул. Телохранители расступились. Но девушка не села за столик. Вишняков с трудом встал и протянул ее руку. Они отправились танцевать. Охранники зорко следили за ними. Я бы сказал, глаз не спускали. Девушки, оставшиеся на диване, выглядели недовольными. Ничего, найдут другого клиента. Когда музыка сменилась, адвокат проводил Агату до столика и сделал одной из девиц знак пересесть. Той не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Вишняков слушал падшую, склонив голову на бок и потягивая виски из стакана. Наконец, поднял глаза и нашел взглядом меня. Кивнул и сказал что-то Агате. Та поднялась и направилась к нам. «Как вы и велели, я сказала ему, что барон Скуратов желает получить консультацию в приватном порядке по важному вопросу», — доложила падшая, сев справа от меня. Вишняков жадно пожирал нас обоих глазами. Даже про выпивку забыл. Он ответил, что готов поговорить с вами сегодня, но не на людях. Так что через полчаса закажет приватный кабинет и будет ждать вас там. Приходите спустя минут 15. Я кивнул. Возможно, все обойдется без насилия, если у адвоката хватит ума ответить на мои вопросы. Сам по себе он меня не интересует, так что в случае сотрудничества ничего ему не грозит. С моей стороны, по крайней мере. Вскоре Вишняков подозвал девушку-менеджера и коротко с ней переговорил. Минут через 5 она вернулась и повела его в сторону приватных кабинетов, расположенных в правой стороне клуба. Отодвинув тяжелую красную портьеру, пропустила адвоката. Телохранители остались снаружи. Девицы куда-то подевались. Кажется, сегодня им дали отворот-поворот. Ну, или просто отложили. Выждав четверть часа, я направился к кабинету в сопровождении Агаты и Марты. Охранники дружно покачали головами. «Только вы, ваша милость», — сказал один. «Девушкам придется остаться с нами». «Не обижайте их», — ответил я. «У них обостренное самолюбие». «Не беспокойтесь, господин барон», — проговорил секьюрити, с опаской взглянув на падших. «Они будут с нами в полной безопасности. Кажется, уже ни для кого не секрет, кого я нанял в качестве охраны». Один из телохранителей отодвинул для меня портьеру, и я нырнул в небольшую комнату, обитую алым бархатом. Над диваном висело большое зеркало, под которым сидел, положив ногу на ногу, Вишняков. Перед ним стояла пепельница с парой окурков, и никакого бухла. Похоже, к предстоящей беседе адвокат отнесся серьезно. Поправив очки в черной роговой оправе, он жестом пригласил меня сесть напротив, в одно из глубоких кресел с позолоченными подлокотниками. «Простите, что не встаю», — сказал он хрипловатым голосом. Поднабрался. «Не ожидал, что такой известный человек, как вы, захочет со мной перемолвиться по делу. Простите, что помешал вашему отдыху», — ответил я. «Но дело срочное». Адвокат понимающе кивнул. «Охотно вам помогу, чем смогу. А что до отдыха? Покой нам только снится. Что у вас за проблема? Меня хотят убить». Вишняков приподнял брови, но взгляд остался прежним, спокойным и внимательным. «Даже и не скажешь, что человек практически в уматень. Это может сказать о себе едва ли не каждый аристократ, господин барон», — проговорил он спустя несколько секунд. «Однако я не занимаюсь охраной. От вас мне нужно совсем другое». «Слушаю, господин барон. Надеюсь, в моих силах оказать вам помощь. В ваших, иначе я бы к вам не обратился. Дело в том, что мне известен человек, пытавшийся меня убить. Совсем недавно он стрелял в меня. К счастью, неудачно. По-прежнему не понимаю, чем могу. Вам известно, где он находится». Повисла пауза, в продолжении которой мы смотрели друг на друга. Наконец, адвокат пошевелился. Достал сигарету, закурил, пару раз выпустил дым. «Что заставляет вас так думать, барон?» «Достоверные сведения, разведданные, детали несущественные. Давайте просто исходить из того, что я это знаю. Мы, адвокаты, предпочитаем работать с фактами. Сейчас мы не в суде, господин Вишняков. И если уж говорить о предпочтениях, то я бы хотел, чтобы люди, покушающиеся на мою жизнь, покидали этот свет как можно быстрее». «Я вас прекрасно понимаю», — отозвался, выпустив дым, Вишняков. Снова поправил очки и снял ногу с ноги. «Итак, вы хотите узнать местонахождение некоего человека. Давайте опустим ваши предположения, что он на вас покушался. Мне об этом ничего не известно». «Хорошо, я не против. Меня интересует адрес. Этот человек, кто он?» «Владимир Авинов». Адвокат глубоко затянулся, выпустил струю дыма и затушил окурок. Поправил галстук. «КХМ. Господин Авинов иногда обращается ко мне за консультациями», — проговорил Вишняков, тщательно подбирая слова. Полагаю, я могу свести вас, чтобы вы обсудили разногласия. Однако, он замолчал, и я видел, что ему не сформулировать то, что нужно сказать. Странно для адвоката. Может, Вишняков просто не решается? Мы здесь одни, сказал я. Говорите прямо. В чем проблема? В том, что такой человек, как господин Новинов, тоже не любит тех, кто причиняет ему беспокойство. И я опасаюсь стать подобным раздражающим фактором. Иначе говоря, вы спрашиваете, какова вероятность, что господин Новинов после встречи со мной узнает о вашем участии в, скажем так, нашем с ним знакомстве. Лучше и не сформулируешь, господин барон. Однако меня беспокоит не только это. Допустим, вы ничего ему не скажете. Скорее всего, так и будет, потому что зачем вам меня упоминать? Однако господин Новинов может и сам со временем выяснить, кто подсказал вам его адрес. Наша встреча не тайна. Мы разговариваем в ночном клубе. Здесь полно народу. Кто-нибудь да обратил внимание, что вы зашли в мой кабинет. Администрация так и вовсе в курсе. Менеджеры всегда следят за подобными вещами. То есть вы хотите знать, останется ли господин Новинов жив после нашей с ним встречи, проговорил я, скорее утвердительно, чем вопросительно. И снова вынужден признать, что точность формулировок удается вам на все 100%, ваша милость. Да, меня очень заботит этот момент. Уверяю, что вам не о чем беспокоиться, господин Вишняков. Я умею быть благодарным и не забываю о тех, кто мне помогает, как и о тех, кто мешает. Адвокат кивнул, потянулся к пачке сигарет, но передумал. Хорошо, сказал он, я действительно знаю, как найти Авинова. Адреса, правда, у меня нет, но его можно вызвать. Конечно, придется действовать от моего имени, и это повышает мои риски. Я готов их возместить в материальном эквиваленте. Плюс мои гарантии вашей безопасности. На таких условиях я просто не вижу причины не согласиться. Однако лучше обсудить все более подробно завтра, когда я приду в себя. Позвоните мне. Договоримся о встрече. В более частной обстановке. Хорошо, я поднялся. Думаю, нет нужды говорить, что не стоит сообщать господину Авинову о нашем разговоре. Вишняков отрицательно покачал головой. Это не в моих интересах. Совершенно. В таком случае желаю хорошего вечера. Еще раз извините, что побеспокоил во время отдыха. Кивнув адвокату, я вышел из кабинета. Глава 61. Хорошо, что не пришлось прибегать к насилию. Без необходимости это ни к чему. Лишнее. А все лишнее нарушает гармонию. Мне, как зодчему смерти, подобные вещи, как серпом по сердцу. Вообще, в профессии предпочитаю минимализм. Вини, види, вице. Пришел, увидел, победил. Думаю, Цезарь смог бы стать неплохим киллером с подобным подходом. Следите за ним, велел я Марте, когда мы вышли из клуба. Не хочу, чтобы этот парень окочурился прежде, чем скажет, где Авинов. Конечно, ничто не предвещает беды, но лучше подстраховаться. Мы должны его охранять, уточнила девушка. Да, как зеницу ока. Хорошо, господин барон, мы сбережем его для вас. Она тут же отрядила двух девушек для этого поручения, и они остались возле клуба. Мы же вернулись в замок. Я сразу лег спать, так как утомился. Никогда не любил клубы и не был поклонником тусовок. На следующий день в школе было 6 уроков. На третьем нам снова привели гуля, и мы учились его убивать. На этот раз у меня получилось лучше. Сказывались регулярные тренировки с Есенией. Кроме того, я все-таки записался в кружок фехтования. Это тоже помогло. На последнем уроке мы занимались спаррингом, используя дары. Я не особо атаковал, сосредоточившись на защите. Кроме того, несколько раз задействовал ускорение магического симбианта. Затем нам дали помедитировать, чтобы немного восстановить живу. Ерунда, конечно. Особенно по сравнению с поглощением энергии прямо из крови. Когда я вернулся домой, меня поджидал Свечкин. По его лицу сразу было ясно, что у нас проблемы. «В чем дело, Юрий Михайлович?» – спросил я, размешивая сахар в кружке с кофе. «Выкладывайте сразу, не щадите меня», – разведчик усмехнулся. «Как прикажете, ваша милость. Правда, я и не собирался юлить. Вчера вы мне велели подключиться к слежке за Сергеем Вишняковым. Не знаю, какие у вас на него планы, но я так понял, что ваши девочки должны его охранять. Именно так, у меня к этому человеку дело. Мы с ним собирались сегодня встретиться. Мне кажется, он в этом не заинтересован, господин барон. Почему? Я поставил кружку и сложил руки на столе. Что произошло,

Марта вела меня за руку, изображая старшую сестру. Авина вдруг дернулся, резко встал, сделал пару шагов, покачнулся и упал на одно колено. Вишняков метнулся в другую сторону, побежал по аллее. Болван. Охранники мигом его перехватили и усадили на скамейку. Мы побежали к памятнику. В руке Авинова появился пистолет. Он заметил нас и вскинул оружие. Я развернул щит, вбросив в него достаточно живы, чтобы остановить пули. Грохнули выстрелы. Посетители парка кинулись в рассыпную. Раздались испуганные крики. Авинов дернулся назад, упал на спину. Однако тут же попытался встать. Мы были совсем рядом. Марта прыгнула на него, придавив к земле, ловко обезоружила. Остальные девушки тоже навалились на киллера. Я быстро окинул его взглядом, оценивая ранение. Снайпер сработал отлично. Одна пуля в бедре, другая в руке. Артерии не задеты. Падшие скрутили Авинова, сковав ему руки и ноги. По аллее уже неслась машина. Как только затормозила перед памятником, дверь отъехала, и из фургона выскочили солдаты. Подхватив пленника, закинули внутрь. Мы запрыгнули следом, и автомобиль рванул. Вишнякова и остальных должна была забрать другая машина. «Рад знакомству, господин Авинов», — проговорил я, пока врач разрезал его одежду, чтобы заняться ранами. «Впрочем, вы меня, кажется, уже знаете». Киллер ухмыльнулся. «Ваша милость», — проговорил он, — «не думал, что выйдете на меня. Как вам удалось выжить? Я ведь попал вам в сердце. Похоже, в тот раз предвидение вас подвело, но это уже не имеет значения». Авинов покосился на падших. «Давно не виделись», — снова усмехнулся он. «Марта, Агата, мое почтение. С остальными не имею чести быть знаком. И тебе привет, Владимир», — кивнула Марта. «Жаль, что свиделись при таких обстоятельствах. Ничего, я не в претензии. Каждый служит, как считает нужным». Авинов снова перевел взгляд на меня. «Если что, ничего личного, господин барон. Просто контракт. Думаю, вы понимаете». «Прекрасно понимаю, но мне нужно знать, кто вас нанял. Будем проверять, сколько вы продержитесь, прежде чем скажете». «Нет, я не хуже вас понимаю, что пытки выдержать невозможно, так что обойдемся без экспериментов. Вот только партия еще не закончена, и получать приз рановато». В этот миг раздался взрыв, машину подбросила, перевернула и бросила об землю. Глава 63. Мы мгновенно перемешались. Я с трудом выбрался из-под упавших на меня тел, встретился глазами с Агатой. Солдаты и падшие шевелились, пытаясь подняться. Вот двое оказались на ногах и принялись выбивать покореженную дверь. «Вытаскивайте Авинова», — приказал я, ища рацию. Нажал кнопку. «Ты сейчас где?» «В машине», — отозвался снайпер. «Едем на базу. На нас напали. Возвращайтесь. Нужна поддержка». «Принял. Скоро будем». Солдаты выломали дверь, но как только выскочили, на них напали. Я видел, как четверо бойцов пронзили их шеи короткими мечами и ринулись в фургон. Падшие встретили их стрельбой. Нападавшие отпрянули, скрывшись из виду. Я призвал Бера, синхронизировался и вбросил в призрака побольше живы. Выскочил наружу. Бойцы набросились на меня, но их клинки не могли пробить защиту. Я разрубил одного когтями, другому откусил башку, третьего спалил едким зеленым пламенем. Четвертый дал деру, но я прыгнул, придавив его к земле и оторвал голову. Кровь превращалась в пепел, становясь моей энергией. Где-то должен был быть боец, подорвавший машину. Я осмотрелся, но никого не увидел. Солдаты с падшими вытащили из фургона Авинова. Врачу тоже помогли выйти. Шатаясь, вылез водитель. Кажется, при взрыве никто не пострадал. Неудивительно. Стрелявший рассчитал так, чтобы не прикончить Авинова. Одна из падших дернулась всем телом и рухнула на землю. «Бронебойные!» — крикнула Марта, валя Авинова. Остальные тоже попадали. Я видел, с какой стороны в девушку попала пуля, и бросился туда. Судя по всему, снайпер засел в кустах. В меня ударила пуля, но защиту не пробила. Я вкачал в призрака всю только что поглощенную живу. Вломившись в кусты, схватил поднимавшегося стрелка. Его лицо перекосило от ужаса за миг до того, как я разорвал его на две половины. Всосал его трансформированную кровь, вбросил в Бера, который приобрел цвет морской волны. Похоже, он тоже начал постепенно окрашиваться. Не теряя времени, я помчался обратно. Кажется, нападавшие кончились. Справа появилась вторая машина. Когда она подкатила, затормозив на полном ходу, падшие подхватили Авинова и закинули внутрь. Все мы втиснулись в микроавтобус. «Вызови еще тачку забрать наших», — сказал я одному из солдат. «Валим». По пути Авинов заговорил. «Ладно, господин барон, признаю, ваша взяла. Каковы мои шансы остаться в живых? Хороший вопрос. Для начала мне нужно имя вашего нанимателя. А если я совру, зачем?» Авинов хмыкнул. «Мы нужны гарантии. Умирать нет желания. Оставить вас вольным стрелком я не могу. Надеюсь, понимаете, к чему клоните. Хотите, чтобы я ушел в отставку? Нет, предлагаю поступить ко мне». Киллер удивленно поднял брови. «Серьезно, абсолютно. Это стало бы выходом для нас обоих. Думаете, мне раньше никто не предлагал? Уверен, что предлагали, и не раз. Но вряд ли до сих пор эти люди собирались вас убить в случае отказа. Это верно. Однако заставлять человека служить шантажом так себе мотивация. Вам выбирать». Авинов покачал головой, задумался. Пока ехали до замка, молчал. Когда вышли из машины, повернулся ко мне. «Барон Пешков заказал вашу смерть. Понятия не имею, зачем она ему. Благодарю. Что насчет второго условия? Я согласен, но не просто так. И чего вы хотите? Статус. Стать членом рода. Боюсь, у меня нет родственников, чтобы предложить вам жениться. Ничего. Они будут. Рано или поздно. Я готов подождать. Это серьезная плата за вашу лояльность. Особенно учитывая, что вы пытались меня убить. Не из желания. Лично против вас ничего не имею. Да, я помню. И потом, учтите, что моим потомкам достанется мой дар. Потомкам, которые будут частью вашего рода». Тут он, конечно, козырнул. Перспектива заманчивая. Да и будет все это еще ой как не скоро. Почему бы не пообещать? Тем более, будет, кому учить моих снайперов. Я протянул Авинову руку. «Что ж, согласен. Ваша верность в обмен на членство в моем роде. Все верно». Киллер сжал мою ладонь. «Не думал, что однажды стану кому-то служить. Так и собирался умереть вольным одиночкой. Но вы меня прижали. Я не слишком доверял этому человеку. Вполне возможно, что он попытается убить меня. Но, как говорится, держи друзей рядом, а врагов еще ближе. Вытащите из него пули и залатайте», — сказал я врачу. «Если сами в состоянии». «Я в порядке», — кивнул доктор. «Давайте за мной, это уже солдатам, державшим под руки Авинова». Когда они ушли, я обратился к падшим. «Мы потеряли одну из ваших. Мои соболезнования. Похороним Нину с почестями». «Спасибо, ваша милость», — поклонилась Марта. «Мы все рискуем. Такова наша служба. Главное, что в вами все в порядке. Ради этого мы живем. Да, повезло мне с ними. Но как же жаль терять любую из них. И не только потому, что каждая падшая на вес золота. Видеть смерть молодых девчонок, пусть и воспитанных готовыми в любой момент умереть воинами. В общем, хоть я и лишен сантиментов, все-таки каждый раз ощущаю некоторую неправильность. Может, потому что вырос в другом мире, где женщин положено защищать, а не наоборот, прикрываться ими. Но, наверное, если я переведу падших из охраны на другие должности, это страшно оскорбит их. Они рождены и выращены для войны и не мыслят себя вне ее. Или я ошибаюсь? Если подумать, что мне известно об этих девушках, вдруг на самом деле они мечтают выйти замуж, нарожать детей и жить обычной, безопасной жизнью. Черт, что-то я стал мягковат. Надо взять себя в руки и заняться делами. Глава 64. На следующий день по телевизору показывали дымящиеся руины особняка Вишнякова. Самого адвоката я отпустил. Не хватало еще, чтобы стоявшие за ним бандиты на меня наехали. Юристу объяснили, что наше маленькое приключение в его интересах держать в тайне. Кажется, он все понял. Ну, а если нет, придется повторить беседу, уже по-другому. Но едва ли это понадобится. Вишняков себе не враг. Авинов лежал в госпитале, куда его отправили из замка. Шел на поправку. Мы договорились, что, как только выпишется, займется обучением снайперов. Я же прикидывал, как добраться до Пешкова. План требовал тщательной проработки и множества сведений, которые собирал отдел разведки. Охраняли барона очень тщательно, а мне нужно было не только избавить мир от него, но и поспособствовать переходу его удела Самсонову. А для этого род должен был лишиться всех наследников, что, учитывая разветвленность Пешковых, совсем непростая задача. После ужина ко мне заявился Свечкин с новостями. Сиплый приказал долго жить после сеанса расслабляющего массажа. Восточный мастер тоже умер. Все прошло по плану. Я тут же связался с Емельяновым и назначил ему встречу. Мафиози приехал спустя час. «Догадываюсь, о чем собираетесь говорить», — сказал он, едва войдя в кабинет. Сиплый окочурился. «Видать, не без вашей помощи,